— уверенно сказал Аяр, вспомнив окоченевшую любовницу Фарера. «Зато у Сметы есть границы. Где я найду столько блондинок, чтобы привезти их на остров и снимать голыми на снегу? А почему обязательно блондинки?» «Я думал», — смутился Варя, — «они лучше смотрятся. И вообще...» «Нет», — возразил Аяр, — «нет. Закон контраста. Белое и черное. Брюнетки на снегу лучше. Вот вам и заголовок. Брюнетки на снегу, а?» «А что? Это идет», — проснулся Христофор. «Не пойдет», — сказал Варфоломей. «Начальство не пропустит». «А ты сначала сделай, а потом уж воюй с начальством. Не надо раньше времени оглядываться. Не расти внутри себя внутреннего редактора. Ни один перестраховщик, мне думается, еще не создал шедевра мирового кино. Я правильно выражаюсь?» «Правильно», — сказал Христофор. «Перестраховщики сами себя боятся». «Они не сами. Их сначала кто-то научил бояться, а дальше и пошло». «Возможно, и так, но только от этого не легче». «Хорошо», — согласился с Христофором Аяр, «но только к медведям это отношение не имеет. Давайте спать. До завтра». Раньше всех на правах хозяина просыпался Аяр. Он вставал, быстро разжигал печь, ставил чай и принимался готовить завтрак. От шума и возни просыпался Христофор. Он водружал на нос очки. Аяр ставил перед ним рядом с пепельницей кружку дымящегося чая. Христофор выпивал его с сахаром, закуривал первую утреннюю сигарету и долго молча лежал в мешке, ожидая, пока в доме не станет тепло. Там, раньше, за пределами острова, утро у Варфоломея начиналось с зарядки, обтирания и бритья. Здесь он пробовал однажды начать день с зарядки, но тонкий слой копоти с потолка и стен мешал ему делать полный вдох-выдох, а выскакивать на мороз он не осмеливался. Тогда он перешел на систему йоги. Из всего комплекса йоги он хорошо запомнил упражнение номер один — сесть на постель, скрестив ноги, закрыть глаза и 5 минут подумать о прекрасном. Но по утрам мысли его о прекрасном развивались в одном направлении. Чаще всего на ум приходила Глория. От этого на душе становилось муторно. Он вставал и ронял. «Бррр, холодно!» «Это потому, что нет термометра», — успокаивал его Винтер. «У нас холодно, потому что в доме нет термометра». Варфоломей принимался за бритье. Тут, кстати, можно было вообще не бриться, так даже было лучше. Но от привычек ему трудно было отказаться, и он старательно брился, хотя при бороде это ни к чему. Бороду он холил, как и тело, посредством зарядки, а себя в зеркале уважал и любил. Побрившись и умывшись, Варя вытирался одеколоном, затем полотенцем. Полотенце становилось грязным. Он этого не замечал, и если не смотрелся в зеркало до завтрака, то весь завтрак ребята потешались над его грязной физиономией. После завтрака Варя надевал галстук, смотрелся в зеркало, снова умывался, вытирался грязным полотенцем, расчесывал сандаловой расческой бороду и ждал указаний относительно мелких домашних хозяйственных дел. «Сегодня ребята не умывались». «Зря ты умываешься», — сказал Винтер. Варфоломей не понял.